Глава 13. Королева 9 дней. К сожалению, в нашем распоряжении нет ни одного прижизненного портрета Джейн Грей и ни одного достоверного описания ее внешности. Многие слушатели и сейчас могут вспомнить широко известное: она очень низкого роста и худая, но сложена красиво и изящно. У нее тонкие черты лица и правильный нос, гибкий рот и красные губы. Брови выгнуты дугой и по цвету темнее, чем волосы, которые почти что рыжие. Ее глаза сверкают, будучи карими, они отдают красным при ярком свете. Так якобы описал внешность Джейн генуэзский купец Батиста Спинола, находившийся в Англии во время недолгого правления королевы 9 дней. Но на самом деле этот словесный портрет был составлен в начале 20 века. Уверенно можно сказать только то, что Джейн Грей обладала приятной наружностью и была невысока ростом. «Образы выдающихся людей создаются не столько современниками, сколько потомками», — сказал однажды Джордж Колтон. Сноска. Джордж Гордон Колтон. 1858-1947 годы. Британский историк-медиевист, автор известного четырехтомного труда «Пять веков религии». Если бы наследование английского престола продолжилось по линии королевы Марии I, то сейчас Джейн Грей помнили бы как коварную интриганку, пытавшуюся отобрать престол у законной наследницы, старшей дочери своего отца и старшей сестры брата-предшественника. Согласитесь, что такое мнение имеет под собой основу. Если признавать за Джейн Грей право на престол, признанное за ней ее двоюродным дедом, то надо соблюдать все установления завещания Генриха VIII, по которому Мария шла сразу же после Эдуарда. Впрочем, можно забыть о завещании Генриха VIII и сказать, что любой правитель волен выбирать себе преемника по своему усмотрению. Так-то оно так. Но предпочитать троюродную сестру единокровной не очень-то уместно. Это все сказано к тому, что любые обстоятельства можно рассматривать с разных точек зрения, и любые оценки легко выворачиваются наизнанку. После католички Марии на престол взошла ее сестра-протестантка Елизавета, и коварная интриганка Джейн Грей превратилась в первую мученицу англиканской церкви. Одни руки подтолкнули несчастную девушку к престолу, а другие — к плахе. Сама же она ни в чем не была виновата. По сути, так оно и было. Джейн Грей ни в чем не виновата, она стала игрушкой в чужих руках. «Могла бы и не становиться», — скажут современные 16-летние. «Это был ее выбор. Сказала бы нет, и все тут». Действительно, в наше время чаще родители подлаживаются к своим юным чадам, нежели чада к родителям, но так было далеко не всегда, особенно для женщин. При удачном стечении обстоятельств женщина могла стать королевой, но в детские годы она полностью зависела от родителей, главным образом от отца, а в замужестве — от мужа. Джейн Грей не имела возможности уйти из родительского дома и начать жить самостоятельно. Она просто не вписалась бы в эту самостоятельную жизнь. Если родители и влиятельный свёкор настойчиво толкали Джейн к престолу, то выбор у нее был простым — соглашаться или покончить с собой. Но пора уже переходить от рассуждений к фактам и уделить леди Джейн Грей персональное внимание. Принято считать, что она родилась в октябре 1537 года, но среди историков нет единого мнения по этому вопросу. Обобщенно можно сказать так. Джейн родилась не раньше мая 1536 года и не позже октября 1537 года. По поводу образования Джейн тоже существуют разногласия. Оптимисты утверждают, что она, помимо родного английского, знала древнегреческий, древнееврейский, иврит, халдейский, арабский, французский, итальянский языки, а также латынь, международный язык ученых людей. Скептики сокращают перечень из 8 языков вдвое. По их мнению, Джейн владела английским, французским и древнегреческим языками, а также латынью. Надо сказать, что в 4 языка верится как-то больше, чем в 8. Стандартное гуманитарное образование того времени, помимо языков, включало в себя знания священного писания, трудов отцов церкви и знания истории. Судя по сохранившимся письмам Джейн, большая часть которых была написана в заключении, ее учителя не зря получали свое жалование. В начале 1547 года родители отправили Джейн в дом Томаса Сеймура. В этом не было ничего удивительного или неприличного. Друг отца, постоянно вращавшийся при дворе, оказывал покровительство его дочери, чтобы та освоилась в придворных кругах. Но мы-то знаем, что Томас собирался выдать Джейн замуж за короля Эдуарда, и что этим планам не суждено было сбыться. Джейн выпала стать игрушкой в руках другого человека, Джона Дадли, первого герцога Нортумберленского, о котором выше говорилось вскользь, мимоходом, без обзора его биографии. Настала пора исправить это упущение, надо же понимать, кем был человек, имевший шансы стать корнем новой правящей династии. Давайте представим, что Джейн Грей усидела на престоле, а ее сестры, упомянутые в завещании Генриха VIII, умерли бы одна за другой, а затем умерла бы и сама Джейн, не успев оставить преемников. Мог в таком случае король-консорт Гилфорд Дадли стать полноправным королем? Запросто. Но вернемся к Джону Дадли. Вы помните, что для защиты своих личных имущественных прав Генрих VII учредил при Звездной палате совет знатоков права, в котором заправляли делами Эдмунд Дадли и Ричард Эмсон. Так вот, Джон Дадли был сыном упомянутого Эдмунда Дадли, который начал хорошо, но кончил плохо. В 23 года Эдмунд Дадли стал членом Тайного совета и со временем, пользуясь расположением короля Генриха VII, превратился в одного из богатейших людей Англии, если не самого богатого, но король Генрих VIII положил конец его благополучию, обвинил в государственной измене и предал казни. Дадли и Эмпсоны казнили 17 августа 1510 года, когда Джону Дадли было около 6 лет. В этом возрасте дети еще многого не понимают, но уже способны многое понимать, так что казнь отца и связанные с ней перемены не могли не отразиться на ребенке. Тяжелые потрясения и невзгоды закаляют волю или ломают ее. Как показали дальнейшие события, Джон Дадли был не из тех, кого легко сломать. Спустя год после казни мужа, мать Джона Элизабет Грей вышла замуж за Артура Плантагенета, внебрачного сына короля Эдуарда IV. В первом браке у Элизабет было 3 сына, а во втором она родила 3 дочерей. Можно только порадоваться за женщину, которой после казни мужа удалось создать новую семью. За Джона тоже можно было порадоваться. Его опекуном стал Эдуард Гилфорд, не самый последний человек при дворе, которого в 1519 году Генрих VIII назначил лордом-наместником 5 портов и маршалом Кале. В 1525 году Джон женился на дочери Эдуарда Гилфорда, которую звали Джейн. Король Генрих VIII заслуженно считается отцом английского военно-морского флота. Он унаследовал от своего отца всего 7 небольших военных кораблей и на этой основе создал большой флот из 53 кораблей с хорошо укрепленной базой в Портсмуте, централизованным управлением и отлаженным материальным снабжением. Флотская служба при Генрихе VIII стала считаться весьма почетной, поскольку король уделял флоту большое внимание. Джон Дадли показал себя с хорошей стороны, и в 1542 году Генрих назначил его лордом-адмиралом, главнокомандующим английским флотом. А незадолго до своей кончины король Генрих включил Дадли в число 16 душеприказчиков, которым предстояло управлять государством до совершеннолетия принца Эдуарда. Эдуард Сеймур, первый герцог Сомерсет, убедивший других опекунов назначить его лордом-протектором, изначально имел основания для того, чтобы опасаться Джона Дадли. Поэтому герцог принудил Дадли отказаться от должности лорда-адмирала, которая досталась младшему брату герцога Томасу Сеймуру. Флот считался наиболее боеспособной частью английской армии. Кроме того, лорд-адмирал контролировал 5 портов, что усиливало его влияние. Напрашивается вопрос. Почему герцог передал столь важную должность своему брату, а не занял ее сам? Ответ простой. Должность лорда-адмирала не была синекурой. Контролировать флот и порты мог только тот, кто реально ими управлял, а на это у герцога, обремененного множеством других дел, не оставалось времени и сил. Брату герцог не очень-то доверял, но все же Томас был для него своим человеком, а Джон Дадли — нет. Взамен лорд Дадли получил титул графа Уоррика и парочку малозначительных должностей, не дающих никакой реальной власти. Жизнь показала, что в отношении лорда Дадли герцог Сомерсет допустил большую ошибку. Дадли относился к тем врагам, которых следует не ослаблять, а устранять. Пока герцог Сомерсет упивался своим величием, Дадли усиливал свое влияние в Тайном Совете и придворных кругах, внушая всем мысли о некомпетентности и несостоятельности лорда-протектора. Важным преимуществом Дадли было умение находить общий язык с людьми, каковым Сомерсет не обладал. Сомерсет предпочитал приказывать и подавлять, а Дадли был сторонником компромиссов, и каждый, кто следовал за ним, понимал свою выгоду. Результат известен. В октябре 1549 года звезда герцога Сомерсета закатилась, а лорд Дадли стал фактическим главой государства в должности лорда-председателя Регентского совета при юном короле. Свою расположенность к компромиссам, в том числе и с противниками, лорд Дадли доказал в феврале 1550 года, вернув герцогу Сомерсету свободу и женив своего старшего из выживших сына Джона на старшей дочери герцога Энн Сеймур. Но компромисс обернулся для лорда Дадли разочарованием, а для герцога Сомерсета — расставанием с головой на плахе. Что ж, бывает. В принципе, у лорда Дадли, ставшего герцогом Нортумберленским, все складывалось хорошо. Король Эдуард был благодарен ему за освобождение от деспотического лорда-протектора и, что называется, плясал под музыку, которую играл его заботливый наставник. При этом Дадли сумел облечь свою власть в такую форму, которая нисколько не коробила юного короля. Можно было надеяться на то, что лорду Дадли удастся сохранить свое положение и по достижении королем совершеннолетия. В конце концов, ни один правитель не может управляться с делами в одиночку без помощи мудрых советников. А теперь попробуйте поставить себя на место лорда Дадли, как говорится, не для того, чтобы простить, а для того, чтобы понять. Вы родились в одной из богатейших и влиятельнейших семей королевства, но когда вам было 6 лет, все изменилось. Вы стали сыном казненного государственного изменника со всеми вытекающими из этого статуса последствиями. Но судьбе было угодно протянуть вам руку помощи. Нашелся достойный опекун, который вывел вас в люди и выдал за вас свою дочь. Ценой великих стараний вам удалось добиться расположения короля, по воле которого был казнен ваш отец, и доказать всем, что фамилия Дадли чего-то стоит. В тонкой искусной игре вы сумели обставить такого грозного соперника, как старший дядя короля. Вы делали все возможное, а зачастую невозможное для того, чтобы достичь сияющей вершины. И вот, когда вы, наконец-то, на пороге своего 50-летия достигли ее, судьба преподносит вам неожиданный и крайне неприятный сюрприз. Юный король, на которого вы делали главную ставку в вашей игре, заболевает, и все движется к тому, что болезнь сведет его в могилу. А следующей в очереди престола наследия стоит старшая сестра короля, от которой вы не можете ожидать ничего хорошего. Что вы будете делать при условии, что вы будете что-то делать? Если судьбе угодно отобрать у вас один козырь, вы должны достать из рукава другой. Если угодный вам король собирается покинуть этот бренный мир, то вы должны усадить на престол другого угодного вам короля. Или королеву, это уж как сложится. А если под рукой имеется юная кузина умирающего короля, имеющая с ним общего прадеда, основателя династии Тюдоров, то тут можно только порадоваться столь благоприятному стечению обстоятельств, особенно если у вас есть сын, годящийся ей в мужья. Короче говоря, если судьба преподносит тебе лимон, то сделай из него лимонад и наслаждайся напитком. Традиционную инициативу изменения порядка наследования престола приписывали лорду Дадли, выглядевшему в этом деле главным выгодоприобретателем. Соответственно, распоряжение престола наследия, написанное королем Эдуардом, датировали маем 1553 года, якобы король написал его незадолго до женитьбы Гилфорда Дадли на Джейн Грей. А если выразиться правильнее, то бракосочетание состоялось после написания распоряжения. Однако в конце прошлого века появилось иное мнение, согласно которому решение об изменении порядка наследования престола было принято королем Эдуардом самостоятельно, без участия и ведома лорда Дадли, который узнал приятную новость только в июне 1553 года. Сторонники этой версии, основанной на анализе текста распоряжения, датируют документ началом 1553 года и считают, что он был написан королем, который рассчитывал прожить еще много лет. Обратимся к тексту, в который рукой короля были внесены правки. Изначально Эдуард начинал новый порядок престола наследия с нерожденных сыновей леди Фрэнсис Грей, за которыми поочередно шли сыновья Джейн Грей, Екатерина Грей, Марии Грей и Маргарет Клиффорд. При отсутствии сыновей у всех упомянутых женщин право наследования переходило к дочерям, начиная с дочерей Джейн Грей и так далее. Речь идет о передаче престола детям, которым предстоит появиться на свет в отдаленной перспективе. Разве умирающие делают подобное распоряжение? Конечно же, нет. Если вникнуть в суть, то становится ясно, что причиной написания распоряжения стало желание Эдуарда не допустить на престол Марию и Елизавету в случае отсутствия наследников у него самого. Далее Эдуард пишет следующее. «Если после моей смерти их сыну исполнится 18 лет, то он получит полное право управлять и распоряжаться всем имуществом». Эти слова окончательно подтверждают, что при составлении распоряжения угроза скорой смерти перед Эдуардом не стояла. Но прошло совсем немного времени, и король понял, что конец его близок. Тогда он исправил потомков Джейн Грей на Джейн Грей и ее потомков. Если следовать этой версии, то лорд Дадли выглядит не организатором заговора, а человеком, которому невероятно повезло. Король назначил его невестку своей преемницей. Но тут возникает несколько вопросов. Первое. Мог ли Эдуард на протяжении длительного времени хранить столь важные решения в тайне от своего опекуна-наставника? Можно поставить вопросы иначе. Могло ли подобное намерение возникнуть без участия лорда Дадли? Навряд ли, но точно судить мы не можем. Одно предположение наталкивается на другое. Второе. Мог ли лорд Дадли не знать или хотя бы не догадываться о том, что король не желает допускать к престолу свою старшую сестру Марию? Тут ответ однозначен — не мог. С учетом приверженности Эдуарда протестантской вере и его стараний по укреплению основ протестантизма, король не мог позволить, чтобы сестра возродила в Англии католичество. А Мария всем своим поведением давала понять, что так оно и будет. Лорд Дадли не был дураком и хорошо понимал, что к чему. Третье. Почему заодно с Марией право наследовать престол лишилась и Елизавета, с которой у Эдуарда в детстве были очень хорошие отношения, которые вряд ли могли улетучиться бесследно? Да, брак Генри VIII с Анной Болейн был признан недействительным, и эту старую историю можно было вспомнить в любой момент и обратить против Елизаветы. Но все же она была дочерью, а не внучатой племянницей Генриха VIII, и отец официальным образом признал ее право на английский престол. Зачем выстраивать варианты, по которым престол может перейти к дочерям внучатых племянниц, не упоминая при этом единокровную сестру? Елизавета была всего на 4 года старше Эдуарда, так что у нее были хорошие шансы стать преемницей брата в случае отсутствия у него детей. Но у лорда Дадли не было возможности женить своего сына на Елизавете, и вообще не было возможности манипулировать ею, в отличие от Джейн Грей. Короче говоря, протестантку Елизавету Эдуард мог упрекнуть лишь в том, что в свое время ей следовало держаться с Томасом Сеймуром. Но урона от чести принцессы эта история не нанесла, а Томаса давно не было в живых. Четвертое. Король Эдуард умирает, Марии он престол не оставит, и если допустить, что престол достанется 20-летней Елизавете, то женитьба Гилфорда Дадли на Джейн Грей выглядит весьма неразумным поступком. Любви между 18-летним женихом и 16-летней невестой не было. Есть мнение, будто Джейн принудили к этому браку, а Гилфорд в силу своего возраста не мог заключить его без одобрения отца. Попытка женить Гилфорда на Маргарет Клиффорд, предпринятая лордом Дадли в 1552 году, выглядела логичным желанием породниться с семьей юного и здравствующего короля. Таким образом, лорд Дадли упрочил бы свое и без того весьма прочное положение. Но брак Гилфорда с Джейн Грей таил в себе угрозу для всего семейства Дадли. Судите сами. Джейн стояла следующей в очереди престолонаследия после Елизаветы, а к преемникам первой очереди монархи часто относятся весьма настороженно, особенно если они не являются их детьми. Кроме того, Мария Тюдор, сестра Генриха VIII и ее дочери, были отрицательно настроены как по отношению к женитьбе Генриха на Анне Болейн, так и по отношению к самой Анне. Могли ли дочери и внучки Марии Тюдор, а также их мужья, рассчитывать на благосклонность Елизаветы? Навряд ли. Лорд Дадли, выражаясь современным языком, крупно подставлялся, организовав брак сына с Джейн Грей. Вдобавок, весьма нелогичным выглядит синхронное бракосочетание Екатерины Грей с Генри Гербертом. Вроде как этот брак обсуждался с давних пор, когда король Эдуард здравствовал, и в то время родство с Греями шло на пользу Гербертам, но в конце мая 1553 года, когда король был при смерти, вряд ли имело смысл торопиться. Но все становится на свои места и выглядит предельно логичным, если допустить, что лорд Дадли и его ближайшие соратники знали о намерениях короля Эдуарда отстранить от наследования престола не только Марию, но и Елизавету. Распоряжение вполне могло быть написано и тяжело больным королем. Людям свойственно обольщаться по поводу своего состояния, и нередко неизлечимо больные люди бывают преисполнены оптимизма, ведь так хочется верить в лучшее, несмотря ни на что и вопреки всему. Даже в мае 1553 года Эдуард вполне мог надеяться на выздоровление и потому рассматривал в качестве своих преемников еще не родившихся детей. А после кто-то из близкого окружения короля, скорее всего, лорд Дадли, сказал ему что-то вроде «Ваше Величество, все сущее в руках Господа, и промысел его неведом нам, на всякий случай нужно поставить вперед Джейн Грей». Изменение порядка престола наследия было встречено многими высшими сановниками государства с неодобрением, хотя бы потому, что король, пока еще не достигший совершеннолетия, не обладал всей полнотой власти и потому был не вправе отменять волю своего отца, одобренную парламентом. Но лорд Дадли поддержал короля, и несогласным пришлось пойти на попятный. Но, как известно, согласие, данное под давлением, стоит недорого. Очень скоро многие из тех, кто поддержал отстранение Марии от наследования престола, встанут на ее сторону. О том, что Джейн Грей не была расположена выходить замуж за Гилфорда Дадли, пишет папский нунций кардинал Джованни Комендони, но подробностей и при этом не сообщает. Сноска. Нунций. Постоянный дипломатический представитель Папы Римского. И вроде бы о чем-то подобном сообщал кто-то из венецианских посланников при английском дворе, но об этом известно с чужих слов. Из писем, написанных Джейн Грей в заключении, следует, что об изменении порядка престола наследия она узнала от своей свекрови леди Джейн в третью неделю июня, и это стало для нее новостью. Подобная линия поведения узницы была единственно верной, поскольку указывала на ее непричастность к заговору, а как было на самом деле, никто не знает. Вечером 6 июля 1553 года король Эдуард VI скончался. 9 июля в Сайон-хаусе, загородной резиденции Джона Дадли, перешедшей к нему от ее основателя герцога Сомерсета, Джейн Грей встретилась с 5 членами Тайного совета. Своим могущественным свекром Фрэнсисом Гастингсом, Уильямом Гербертом, Уильямом Паром и Генри Фитц-Алланом. Джейн известили о смерти короля и о том, что свою корону он оставил ей. Судя по дошедшим до нас сведениям, Джейн пришлось долго уговаривать. Уговаривали Джейн все — и сановники, и родители, и муж, и другие родственники, так что в конце концов она согласилась принять корону Англии. На следующий день после официального провозглашения королевой Джейн торжественно въехала в Тауэр, по традиции ставшей ее резиденцией до коронации, которую планировали провести в скором времени, но до нее дело так и не дошло. Сноска. Английские монархи между вступлением на престол и коронацией обычно жили в Тауэре. Однако корона была изготовлена мгновенно, уже к 12 июня, и стала поводом для конфликта между Джейн и ее мужем. Общеизвестная версия этого конфликта такова. Показав Джейн ее корону, лорд-казначей Уильям Паулет сказал, что Гилфорду Дадли тоже нужна корона. Но Джейн не была расположена делить престол и власть с мужем. Она предложила Гилфорду титул герцога Кларенса, который обычно носили младшие члены королевской семьи, и не уступила, несмотря на давление со стороны свекра и свекрови. Принято считать, что в момент этого конфликта Джейн прозрела и осознала, что невольно стала участницей заговора, и что для своего мужа и его семьи она была всего лишь дорогой к престолу. Заодно биографы любят порассуждать о том, что кроткая и покорная Джейн Грей была не такой уж и покорной, раз осмелилась в одиночку пойти против семейства Дадли. Но, скорее всего, Джейн действовала по наущению своих родителей и при их поддержке. После того, как их дочь была провозглашена королевой, маркиз Дорсет и леди Фрэнсис явно решили пересмотреть отношения с Джоном Дадли, у которого к тому времени появилась еще одна серьезная проблема. Лорд Дадли забыл старую мудрость, которая гласила: «Если не можешь быть хорошим, то будь осторожен». Он недооценил принцессу Марию, сочтя ее неопасным противником, который не сможет создать проблем. Однако еще 4 июля, пока король Эдуард был жив, Мария отбыла из своей ближней к столице резиденции Хансден в северное поместье Кеннингхолл. Оттуда она бросила клич своим сторонникам, среди которых были не только католики, но и протестанты, имевшие основания для того, чтобы быть недовольными действующей властью. У одних имелись претензии к королю, других не устраивал деспотизм лорда Дадли, третьи не желали видеть на троне не пойми кого вместо старшей дочери короля. Из Кеннинг-Холла Мария перебралась в замок Фрамлингем, находившийся в 25 милях к юго-востоку от ее первого прибежища. Фрамлингем стала плотом Марии, в котором она готовилась к отражению нападения сторонников королевы Джейн. Говоря о поддержке претендентов на престол в былые времена, нужно учитывать, что лояльность подданных определялась не только личными симпатиями, но и соображениями высшей справедливости. Люди верили, что законные государи получают благословение свыше, и потому в их правлении государство процветает, а народ живет в благоденствии и достатке. Если же правитель не благословен Господом, то ничего хорошего при нем ожидать не следует, не урожаи будут сменяться мором и войнами. Поэтому ради собственного счастья и счастья своих потомков нужно поддерживать законных государей, а не разных там узурпаторов. Дочь Генриха VIII Мария в глазах большинства подданных английской короны выглядела законной правительницей, в то время как права Джейн Грей Дадли на престол вызывали в народе большое недоверие. Джон Дадли попытался схватить Марию, отправив с этим поручением своего сына Роберта во главе отряда в 300 человек. Но Роберт не смог исполнить поручение. Правда, он заставил присягнуть на верность королеве Джейн население нескольких областей на востоке Англии, но это не могло сыграть определяющей роли в противостоянии принцессы и той, которая заняла престол. Некоторое время лорд Дадли и его сподвижники тешили себя мыслью о предстоящем бегстве Марии за пределы Англии, которое стало бы для них избавлением, но Мария не собиралась делать своим врагам столь щедрые подарки. По части ума, расчетливости и предусмотрительности она наголову превосходила лорда Дадли со всем его окружением вместе взятым. Одна старинная мудрость гласит, что железо должно обковаться горячим, а согласно другой, тот, кто потерял время, потерял все. 13 июля лорд Дадли выступил против Марии со всеми имевшимися у него силами, занял один замок и привлек по пути на свою сторону небольшие подкрепления, но через три дня ряды его сторонников начали таять и к 19 июля истаяли окончательно. А в Лондоне тем временем взяли верх сторонники Марии, под давлением которых члены Тайного Совета низложили королеву Джейн и провозгласили королевой Марию. Лорду Дадли был отправлен приказ сложить оружие. Примечательно, что в роли главного сторонника Марии в Тайном Совете выступил Уильям Герберт, первый граф Пембрук, считавшийся ближайшим сподвижником лорда Дадли, а как переменчивы людские намерения и склонности. 19 июля Уильям Герберт, согласие Тайного Совета и отцов Лондона, провозгласил королевой Марию, и эта новость была встречена жителями столицы с одобрением. Свалившаяся с неба на голову королева Джейн не воспринималась в качестве законной правительницы государства. Поняв, что сопротивление бесполезно, маркиз Дорсет, руководивший обороной Тауэра, приказал своим подчиненным сложить оружие. Игра была проиграна. Джейн и ее окружение остались в Тауэре, но уже в качестве узников, а Джон Дадли, получив известие из столицы 23 или 24 июля 1553 года, сдался Генри Фицалану, 19-му графу Арунделу. Получив известие о его сдаче, Мария выехала из Фрамлингема в Лондон в сопровождении 10 тысяч сторонников, число которых возрастало по мере продвижения к столице. Те, кто прежде колебался или же решил присягнуть королеве Джейн, теперь спешили выразить свою преданность Марии. Следование из Фрамлингема в Лондон носило триумфальный характер. То был триумф закона над интригами. 3 августа 1553 года Мария въехала в Лондон в сопровождении сестры Елизаветы и множества своих сторонников. На этом кризис престола наследия завершился, но самые интересные события были впереди. Прозвище «Королева девяти дней» было не совсем точным, поскольку Джейн Грей формально пребывала на престоле с 6 июля 1553 года, когда умер король Эдуард, до 19 июля, когда из хозяйки Тауэра она превратилась в его узницу. Так что более правильно было бы называть ее «Королевой 13 дней». Но молва, давшая прозвище Джейн Грей, отчитывала срок ее правления с официального провозглашения, состоявшегося 10 июля. Впрочем, что 9 дней, что 13, все равно правление королевы Джейн было настолько коротким, что многие историки вообще не включают ее в число правителей из дома Тюдоров. Но подобный подход в корне неверен, ведь тогда из повествования выпадают и кризис престолонаследия 1553 года, и вообще все обстоятельства перехода короны от Эдуарда VI к Марии I. Знаете, чем история схожа с математикой? Тем, что из истории нельзя выбросить ни одного факта, точно так же, как из математической формулы нельзя исключить ни одной переменной и ни одного знака. Королева Мария прекрасно понимала, кто из ее врагов заказывал музыку, а кто под нее танцевал. 18 августа 1553 года в Вестминстер-холле состоялся суд над Джоном Дадли и его вторым, старшим из выживших, сыном Джоном Дадли, младшим, который был одним из ближайших сподвижников своего отца и был схвачен вместе с ним. Приговор не вызывал сомнений ни у кого, в том числе и у Джона Дадли-старшего, который не надеялся на снисхождение королевы, а только лишь молил ее проявить милость по отношению к его сыновьям. Отчасти эта милость была проявлена. Джон Дадли-младший, осужденный на смерть вместе с отцом, получил помилование, и вообще из пятерых сыновей лорда был казнен только Гилфорд, да и то вынужденно. Еще раз заметим, что Мария Кровавая была не такой уж кровожадной и чаще всего миловала легче, чем наказывала, но иногда была вынуждена проявлять непримиримую строгость, как того требовали обстоятельства. Оставить в живых Джона Дадли, старшего, королева не могла, поскольку змея, то есть заговор, погибает после того, как лишается головы. Да и подданные, столь горячо поддержавшие свою королеву, не поняли бы ее, если бы лорд Дадли, которого в народе считали воплощением дьявола и погубителем короля Эдуарда, многие верили, что Дадли отравил короля, остался бы жив. Готовясь к смерти, лорд Дадли принял католическое причастие и сказал, что бедствие, постигшее королевство и нас, заключается в том, что мы заблуждались в вере на протяжении 16 лет, а перед казнью заявил, что к поступку, за который он сейчас должен заплатить жизнью, его подтолкнули другие люди, но никаких имен при этом не назвал. Последними его словами были «Я заслужил 1000 смертей». Вряд ли раскаяние Джона Дадли и его предсмертное обращение в католичество было искренними. Скорее всего, он вел себя столь смиренно в надежде на то, что королева сохранит жизнь его сыновьям. Джона Дадли-старшего считают и беспринципным интриганом, и спасителем Отечества от тирании герцога Сомерсета, и человеком, который мог вернуть Англии ее былое величие, утраченное в правлении короля Эдуарда VI, и идеалистом, чаяния которого опережали время. Но если обратиться к фактам, то можно сказать лишь одно. Действия лорда Дадли едва не привели Англию к новой гражданской войне, которая могла стать продолжительной и разорительной, если бы не мудрость англичан, выбравших верный путь в сложной ситуации двоевластия. По части управления государством Дадли был ничем не лучше и не хуже Сомерсета, разве что предпочитал действовать более мягким образом и вел себя немного скромнее. Вместе с лордом Дадли были казнены два сановника из числа наиболее видных сторонников Джейн Грей — Томас Палмер, в ведении которого находились земельные споры, и Джон Гейтс, занимавший ряд высоких придворных должностей, начиная с должности вице-камергера и заканчивая должностью канцлера герцогства Ланкастерского. Сноска. Канцлер герцогства Ланкастерского управлял поместьями и доходами герцогства Ланкастерского, владений британского монарха, наследуемого отдельно от прочих королевских владений. В наше время эта должность, по сути, является синекурой, а прежде она стояла на втором месте в правительственной иерархии после должности премьер-министра. По свидетельству Джейн Грей, именно сэр Джон Гейтс убедил короля Эдуарда передать престол ей. Прочих своих врагов Мария предпочла помиловать, и к самой Джейн Грей она относилась без враждебности. Но за спиной Марии стоял ее кузен, император Священной Римской империи Карл V, которому хотелось, чтобы протестантская зараза была выкорчевана на английской земле полностью, со всеми корнями. Младшие сестры Джейн Грей и ее кузина Маргарет Клиффорд не представляли в глазах Карла опасности, в отличие от Джейн, которая была официально провозглашена королевой. Следует признать, что с политической точки зрения Карл был абсолютно прав. Даже будучи заключенной в Тауэр и полностью изолированной от общества, Джейн Грей служила угрозой для Марии, а значит и для английского католицизма и для союза Англии со Священной Римской империей. 13 ноября 1553 года состоялся суд над Джейн, которая в документах значилась как Джейн Дадли, ее мужем Гилфордом, двумя ее братьями и бывшим архиепископом кентерберийским Томасом Кранмером. Примечательно, что Кранмер после прихода Марии к власти некоторое время, до 14 сентября 1553 года, оставался не только на свободе, но и при должности. Но неосторожные высказывания в защиту протестантизма обернулись для Кранмера обвинением в ереси и государственной измене. Архиепископу следовало вести себя осторожнее, ведь Мария и без того испытывала к нему неприязнь, поскольку Кранмер приложил руку к признанию незаконным брака Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Все обвиняемые были признаны виновными и приговорены к смертной казни. Джейн предстояло быть сожженной заживо или обезглавленной, как пожелает королева. Но королева предпочла отложить казнь, и все шло к тому, что Джейн и Гилфорд будут оставлены в живых. По отношению Марии к Джейн наглядно свидетельствуют комфортные условия содержания королевы 9 дней в Тауэре, где ей даже разрешали гулять в саду без конвоя. Но для упрочения своего положения и предотвращения очередного кризиса передачи власти королеве следовало выйти замуж и обзавестись наследниками. Представители английской знати, выступавшие против брака королевы с иностранцем, прочили ей в мужья Эдуарда Кортни, Куртене, графа Девона, правнука короля Эдуарда IV по линии его шестой дочери Екатерины Йоркской. В конце 1538 года отец Эдуарда Генри Куртене, маркиз Эксетер, был казнен по обвинению в подготовке государственного переворота, вроде бы он хотел сесть на престол вместо Генриха VIII, а сам Эдуард, которому на тот момент было около 12 лет, угодил в Тауэр и находился там до 22 июля 1553 года, когда королева Мария вернула ему свободу по просьбе его матери. Английскую знать жених-иностранец не устраивал по вполне понятным причинам. Велика была опасность того, что он станет действовать в интересах своей родины, пренебрегая интересами Англии. Император Карл склонял Марию к браку с кем-то из членов испанской королевской семьи, где самой подходящей кандидатурой был старший сын Карла, принц Филипп. Брак королевы с принцем выглядел гораздо достойнее, чем выход замуж за одного из подданных. Династический союз с одной из ведущих европейских держав мог принести большие политические выгоды, А кроме того, Филипп мог стать для Марии помощником в делах правления, к которым она совершенно не была подготовлена. Конфликт интересов привел к тому, что парламентарии попытались надавить на королеву. 16 ноября 1553 года делегация Палаты общин подала Марии петицию, касавшуюся ее замужества. Парламент официально просил королеву избрать себе мужа-англичанина. «Если вы, наша палата общин, против нашей воли изберете нам супруга, который будет нам не по душе, то это может повлечь за собой нежелательные последствия в виде нашей кончины», — ответила делегатам королева. «Вступив в брачный союз не по любви, мы сойдем в могилу в течение 3 месяцев». Неуступчивость королевы привела к организации заговора, о котором будет подробно рассказано в следующей главе, посвященной королеве Марии I. А сейчас достаточно упомянуть о том, что на Пасху 18 марта 1554 года в 4 графствах — Хартфордшире, Лестершире, Кенте и Девоншире — было запланировано одновременное выступление, к которому, как надеялись заговорщики, присоединится все королевство. Сноска. Графство Лестершир находится в центральной части Англии, а графство Девоншир, ныне Девон, расположено в юго-западной Англии. Впоследствии организаторы заговора утверждали, будто хотели только лишь воспрепятствовать браку королевы с испанским принцем. Но, скорее всего, в случае их победы на престол взошла бы Елизавета. К счастью для Марии, утечка информации о заговоре вынудила мятежников выступить раньше намеченного срока. Уже 18 января 1554 года и действия их не были слаженными, ввиду чего успехов на первых порах удалось добиться только Томасу Уайту-младшему, возглавлявшему восстание в Кенте. Но к 8 февраля мятеж был полностью подавлен. 19 января, когда чаша весов колебалась то в одну, то в другую сторону, королева подписала распоряжение казни Джейн и Гилфорда Дадли. Заговорщики не собирались возвращать престол Джейн, во всяком случае в нашем распоряжении нет ни сведений об этом, ни даже слухов, намекающих на подобную возможность. Тем не менее, то ли под действием имперских послов и своего ближайшего окружения, то ли целиком и полностью по собственной воле, Мария решила устранить потенциальную угрозу своему правлению, и несчастной королеве 9 дней пришлось расстаться с головой. Сожжение на костре, которым традиционно наказывали за измену женщин, показалось королеве слишком жестоким. Первоначально казнь Джей и ее мужа была назначена на 9 февраля 1554 года, но по просьбе королевского капеллана Джона Факенхэма, который пытался спасти душу королевы 9 дней, уговаривая ее принять католичество, казнь отложили на 3 дня. Старания отца Факенхэма оказались напрасными. Джейн умерла как истинная протестантка. В 11 часу дня 12 февраля 1554 года на Тауэр-Хилл был обезглавлен Гилфорд Дадли. Джейн наблюдала казнь мужа из окна и сопроводила ее восклицанием «О, Гилфорд, Гилфорд!». Для Джейн поставили эшафот во внутреннем дворе Тауэра, что можно было расценивать и как еще одну милость королевы Марии, избавившую свою родственницу от позора публичной казни, и как мудрую предосторожность, ведь в числе зрителей могло оказаться много сторонников королевы 9 дней, которые были способны устроить беспорядки. «Добрые люди, я пришла сюда, чтобы умереть», — сказала Джейн тем, кто был свидетелем ее казни. «Согласно закону, это неотвратимо». «Действительно, то, что было совершено против Ее Величества, не являлось законным, и я с этим согласна. Но я не желала этого и не дозволяла никому желать от моего имени. Я невиновна перед Богом и перед вами». Присутствовавший на казни Джованни Комендони сообщает, что с завязанными глазами Джейн не смогла найти плаху, и одному из зрителей пришлось ей помочь. Положив голову на плаху, Джейн произнесла слова, сказанные перед смертью Иисусом. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Палач сделал свое дело хорошо с первого же удара. Через 11 дней после Джейн был казнен ее отец Генри Грей, 3-й маркиз Дорсет и 1-й герцог Саффолк. В 1563 году в правлении королевы Елизаветы I видный протестантский богослов и историк Джон Фокс опубликовал труд под названием «События и памятники этих последних и опасных дней, касающиеся церковных вопросов», более известный как «Книга мучеников Фокса». В этом труде Джейн Грей названа великой внучкой Генриха VII, которая славилась красотой и ученостью и, вне всякого сомнения, не была заговорщицей, а, скорее всего, стала невинной жертвой политического заговора. Такой образ Джейн Грей закрепился в истории и сохранился до наших дней. В нравоучительной литературе XVIII-XIX веков, предназначавшейся для детей и молодых женщин, Джейн Грей фигурировала в качестве достойной женщины и образцовой жены. Впрочем, каждый из слушателей вправе иметь свое особое мнение по поводу королевы девяти дней, правление которой стало одним из самых коротких в истории человечества. И в формировании этого мнения могут помочь многочисленные романы и фильмы, в которых Джейн Грей выступает на первом или на втором плане. В XIX веке ее печальная судьба легла в основу нескольких опер, а еще одна была написана в 80-х годах прошлого века, но все они не имели особого успеха, если уж говорить на чистоту, то совсем никакого. «Не каждый повар способен приготовить из хороших продуктов вкусные блюда», — гласит старинная мудрость. То же самое можно сказать и об авторах разных художественных произведений, начиная от романов и заканчивая операми и балетами. Хороший сюжет не может служить гарантией успеха, успех замысла обеспечивается его воплощением. Но о том, какой на самом деле была Джейн Грей, мы не знаем, и вряд ли когда-либо сможем узнать. Разве что в каком-то собрании старинных рукописей вдруг отыщутся ее дневники не фейковые, а подлинные.